Что и как читать? Художественная литература. Ответы на вопрос, как читать художественную литературу быстро или медленно, до сих пор нет. Как ни парадоксально это звучит, художественную литературу нужно читать как художественную. Очевидно, следующий вопрос будет, что же такое художественная литература? Мы не случайно задаем его. Ведь не всякая книга, которая называется художественной, является такой на самом деле. Разбираться в этом очень важно. В настоящем художественном произведении слово – это не средство информации, а инструмент создания какого-либо образа. Поэтому быстрое чтение такой литературы должно способствовать усилению эстетического воздействия книги благодаря развитию зрительных компонентов мышления во время чтения. Владеющие техникой скорочтения словно не читают, а смотрят увлекательный фильм и видят всех героев, пейзажи и события. Есть ли какие-то алгоритмы чтения художественных книг? Их роль могут сыграть три уровня погружения в художественный текст, которые выделены учеными. Первый уровень. Понять сюжет и фабулу. Что делает герой, как действует, какие события с ним происходят. Читатель должен уследить за этим и ничего не пропустить. На такое сюжетное погружение в текст способны все читатели. Интересно, что пересказ книги на данном уровне восприятия будет состоять по большей части из глаголов. Приехал, скрылся, узнал, женился и так далее. Разумеется, фабулу знать очень важно. Так мы приближаемся к пониманию мысли автора, его творчества. Следующая ступень восприятия – это способность читателя отождествлять себя с героем, сравнивать свою жизнь с его жизнью. На этом этапе не просто усваивается последовательность событий, а происходит понимание отношений между героями, попытка разобраться в мотивах их поступков, то есть в художественном конфликте произведения. Этот этап можно назвать смысловым. Читателя теперь волнуют не только действия персонажей, но и их переживания. И, наконец, третий этап погружения – отождествление читателя с автором. На этой ступени книги читают для того, чтобы узнать, что за человек автор и что у него за душой. Ведь, создавая произведение, писатель в той или иной мере – отражает собственное видение мира и отношение к нему. Пройдя все эти три уровня, мы сможем понять, что же хотел сказать автор читателю. Таким образом, скорочтение – это важнейший навык современного человека. Владея им, вы сможете успешно штудировать издания разного рода, от газет до художественной литературы. Самое главное – найти время и желание на тренировке этого полезного умения. И тогда, уже через месяц, вы удивитесь, как много нового смогли узнать из книг.